Человек, который украл мое лицо. Он прокрался в мою жизнь тихо, как вор. Украл мое лицо, улегся в постель моей жены, а мои дети назвали его папой. Что мне оставалось, кроме как убить его? Я вырос в глуши, где люди до сих пор верят в нечистую силу, которая выходит из своих городов, под холмами, бродит по миру людей, танцует под луной и ворует детишек. Я спрашивал, зачем им это? И никто не мог объяснить, но почти все верили в древние сказки, хотя и не признавались в этом. Особенно в двойников, подменышей. От матери я постоянно слышал, что встретить двойника к большой беде, а то и к смерти. Думаю, она нахваталась этих бредней от своей матери, а уж та была больной на всю голову и закончила свои дни в дурдоме, как и ее мать. До того, как примерить смирительную рубашку, она смеялась над психиатрами, говорила, что все они шарлатаны. Что нет никакой шизофрении, есть только одержимость. И нет никакого раздвоения личности, есть только подменыши. А еще верила, что крик ворона предвещает смерть, булавка защищает от сглаза, а дым горящей полыни от демонов. Суеверие и дурная наследственность свели ее с ума. Я помню, как она кричала, что ее хотят подменить, что двойник вышел из холмов в лесу и идет за ней, чтобы занять ее место. Только так он сможет жить среди людей. За ней и правда шли, но не подменыш, а санитары. Бабуля полоснула ножом мужа, подожгла дом и потом уверяла судью, что это сделал подменыш, ее злой двойник. Но от дурдома это ее не спасло, наоборот, помогло в него попасть. В подменышей верили многие. Ну или говорили, что верили, чтобы было на кого свалить вину за свои дела. Если кто-то подрался или изменил жене, в этом винили подменышей. Мой двоюродный брат напивался и буянил два раза в месяц. И каждый раз клялся, что это был не он, а нечисть с его лицом. Правда, его жена в это ни разу не поверила. Да и полицейские тоже. Я подменышей боялся до смерти. И постоянно спрашивал, как узнать самозванца, как от него защититься. Потом пошел учиться на врача и стало не до суеверий. А когда я взял в руки диплом, то уже понимал, что бояться надо не нечисти из холмов, а собственной ДНК. Шизофрения наследуется. Если моя бабка, прабабка и двоюродный брат спятили, то кто сказал, что меня это обойдет стороной? А когда я женился и обзавелся потомством, то даже о ДНК думать перестал. Я вставал в 6 утра, спал в метро по дороге на работу, брал дополнительные смены и возвращался домой, только чтобы лечь спать. И это не спасало от долгов. Дела шли плохо. Мир накрыл упадок в экономике, зарплаты падали, цены росли. Я продал квартиру в большом городе и вернулся к корням, в глушь, в старый семейный дом. Асфальт сменился полями картошки, небоскребы кособокими амбарами. Теперь я ходил пешком по длинной прямой дороге от дома до больницы, где работал. Месил грязь на проселках, чтобы добраться до пациентов, которых навещал на дому. Из моей жизни исчезли пыль и шум большого города. Их место заняли зеленые холмы и шорох листьев. Я плавно погрузился в величие природы и сонную жизнь тихого городка. В его неспешные разговоры, долгие прогулки, в его суеверие и безумие. Здесь знали, что такое телефон и интернет, но в остальном жили так же, как 200 лет назад. Оставляли молоко во дворе, чтобы задобрить садовых духов, держали дома ветку осины, дерево настолько проклятого, что даже самая нечистая сила его боится. Плевали друг другу вслед, и вовсе не для того, чтобы оскорбить. Такой плевок значил лишь, что кто-то высмотрел в вас одну из сотен примет порчи, и плевок – верное средство против нее. Мир моего детства оживал вокруг. Оживали его приметы и суеверия, его сумасшествие, скрытое до того в моих генах. Вот тогда-то я и заказал цветы. С них все началось, с букета без повода. Единственные цветы, которые я мог бы найти в своем захудалом городке, росли на клумбе соседа. Клумбы в моем дворе сохли и вяли, и бабка сказала бы, что это дурной знак, рядом завелась нечистая сила. Грабить соседскую клумбу я не собирался, так что заказал букет в магазине, в городке по соседству. Пришло время забрать его, я вошел в дом. Не помню, что я делал во дворе, но я вошел за ключами от машины и нашел их на обычном месте, на столе. И сам букет я нашел там же, на столе, рядом с ключами. Первая вспышка ревности угасла, когда я сообразил, что цветы от чужого мужика моя жена все равно бы не поставила у меня на виду. И только потом до меня дошло, что смотрю я не на какие-то цветы вообще, а именно на те, что сам же и заказал. Я съездил за букетом, вернулся с ним домой, вышел во двор, а потом забыл обо всем. И хуже всего, что я так никогда уже и не вспомнил, что было потом. День после цветов исчез, словно я вообще его не жил. Поселковый терапевт так себе светила медицина, особенно психиатрии. Но я напряг познания и нашел десяток причин, которыми сам себя смог убедить, что 1-2 провала в памяти вовсе не делают меня психом. Сдал анализы, назначил сам же себе курс витаминов. И не запомнил, как принимал их. 2 недели просто исчезли из памяти. Я стоял над мусорным баком и смотрел на пустую упаковку из-под таблеток, которая в нем уже лежала. И прокляни меня, все те нечистые духи, которых так боялась бабка, если я помнил, как выбросил ее. Я ушел домой и постарался не думать, куда делись 2 недели жизни. Моя жена сказала тогда: «А ты уже вернулся?» «Откуда?» – спросил я и узнал, что собирался ехать к пациенту на домашний вызов. И уехал. Ключей от машины на месте не оказалось, а машины не оказалось в гараже. Судя по состоянию моих кроссовок, домой я пришел пешком, откуда-то из леса, со стороны холмов, где всегда полно грязи и красноватой пыли. И я понятия не имел, что делал там, как оказался в той стороне и куда дел машину. Но я знал, куда мне все еще нужно. На вызов. Прийти, осмотреть пациента, поставить укол. Привычная работа, которая занимает руки и голову, помогает не думать о крохотном кусочке моей ДНК, в котором живет безумие бабки и двоюродного брата. Полчаса я шагал по улицам, чтобы добраться до нужного дома. Постучал в двери и очень долго ждал ответа. Старик за дверью едва ходил, и я просил оставлять его дверь открытой к моему приезду, но он запер ее и теперь ковылял, как раненая черепаха. И открыл, когда мое терпение уже почти закончилось. «Добрый день!» – поздоровался я своим самым нелюбезным тоном и попытался войти, а он и не подумал пропускать меня в дом. Стоял, пялился и прошамкал после долгой паузы: «А вы что-то забыли?» «Забыл поставить вам укол», — буркнул я. Нервы уже пошаливали, а старик вел себя как идиот и очень раздражал. Иголку от шприца я тогда с радостью воткнул бы ему в глаз, а не в вену. «Еще один?» — изумился старик. «Так мы же с вами по одному в день штавим». Старик явно выжил из ума, и я взбесился. «Мы ставим 1 укол, и я уже намерен его поставить, так что давайте-ка в сторону, я войду и сделаю свое дело». «Так вы ж делали же!» Старик попятился. Он издевался надо мной. Я почти отпихнул его, вошел и увидел шприц. Пустой шприц и ампулу. Такую же я принес с собой. Они остались на столе после укола. И старик все еще не выкинул их. Я уже был в его доме. Сделал укол, бросил машину, вернулся домой долгой дорогой через лес и все забыл. «Я тут был», — сказал я. Это не было вопросом. «Конечно, были». Старик отошел в сторонку, поближе к древнему проводному телефону с диском. Наверное, чтобы вызвать полицию, если странный доктор начнет дуреть еще больше. «Я ушел пешком?» — уточнил я. «Нет, на машине». «Все верно, на машине!» — я растянул рот в подобие улыбки. «Это была проверка ваших когнитивных способностей. Вы ее прошли. Поздравляю, у вас ясное мышление и отличная память». Самое идиотское объяснение, какое только можно было придумать. Я быстро вышел, а старик снял трубку и крутил диск. Не знаю, кому он звонил. Может, моей жене? Или в полицию? Обратный путь занял очень много времени. Я едва переставлял ноги. Все вокруг раздражало. Я поздоровался со встречным парнишкой, а он ответил, что мы здоровались 5 минут назад, и я сорвался, наорал на него, назвал его слабоумным идиотом. А когда вернулся домой, нашел машину в своем же гараже. Как я поставил ее туда? Отличный вопрос, только вот ответа у меня не было. В тот момент мне казалось, что это самый поганый день в моей жизни, и безумие бабки меня настигло. Но я ошибался. Тот день был неплох, раз уж всегда найдется денек похуже. И каждый следующий день отныне становился таким вот деньком похуже. Я выходил из дома и приходил в себя в лесу, у холмов, весь в пыли. И не помнил, как туда попал. Покупал молоко, нес его домой. И находил в холодильнике свежее молоко, которое уже купил. Собирался оплатить счета и вдруг понимал, что они уже оплачены. Казалось, что кто-то другой приходит в мою жизнь, живет ее вместо меня, делает уколы моим пациентам и ставит молоко в мой холодильник. Так прошла еще пара недель. После очередного провала в памяти я обнаружил, что иду по улице к своему дому и снова не знаю, откуда иду. Но знал, куда. Так что пришел домой, вошел в двери и увидел, как жена проходит в душ, в халатике, явно надетом на голое тело. Дети еще не вернулись из школы, и мы часто пользовались моментами одиночества в те дни, когда у меня был выходной. Вот только я едва вернулся с прогулки. И кто тогда воспользовался этим моментом для утех? Кровать в спальне. Я кинулся туда. Простыня смята, подушка на полу. Трусики жены валялись рядом с ней. Стоило выйти прогуляться, и кто-то уже занял место в моей постели. Я закипел, ворвался в ванную и почти заорал, но жена не испугалась. Она нежилась под струями душа и сказала: «Я думала, ты ушел». «Ушел», — тупо повторил я. «А давно ушел?» «Так только что же. Ты как, там все нормально? Ты же только что из дома вышел. И когда ты переоделся?» В ее постели был не чужак, там был я сам. Другой я, который вышел в другой одежде, пока настоящий я брел домой. Это не было обычным провалом в памяти. Да, я мог что-то там забыть, но не мог быть с женой в постели, когда тащился пешком через весь город. Бабкины сказки воскресли. Ее голос зашептал в голове: «Ох, смотри, двойник придет, тобой станет, место твое займет и убьет тебя». Стоило бы испугаться, но это было слишком дико, и я все еще не верил. Испугаться пришлось чуть позже, когда мой сын пропал. Школа устраивала какие-то свои увеселительные мероприятия для немногочисленных учеников. В чем их суть, я понятия не имел, но знал, что когда они закончатся, я должен забрать сына и отвезти домой. Признаю, я забыл о времени и опоздал минут на 15, но я приехал и не застал сына, только его учительницу. Она уже уходила домой и спросила то же, что и старик, которому я когда-то пришел сделать укол. Не забыл ли я что-то? «Сына», — ответил я, — «я забрать пришел». «Так вы же вроде уже забрали его», — удивилась учительница. Я мчался по улице, сбил какую-то девчонку с ног, ворвался домой, и мой сын ждал меня там, живой и здоровый. Я тряс его и орал: «Кто тебя сюда привез? Отвечай, кто тебя забрал?» А он заплакал и прохлюпал: «Ты забрал». И вот тогда стало страшно. «А куда я потом пошел?» — спросил я. Странный вопрос, но он все понял. Думаю, дети лучше чувствуют подвох, чем взрослые. Они еще верят в сказки, еще не убедили себя, что чудовищ не бывает. И он показал пальцем в сторону двери на задний двор. Через нее я бы вышел, чтобы попасть в гараж. Снаружи рыкнул мотор. Самозванец заводил мою машину. Я кинулся за ним и увидел. Все длилось пару секунд. Машина отъезжает от гаража. Едет к уже открытым воротам, солнце блестит на боковом стекле, водитель поворачивает голову и смотрит на меня. Я вижу его лицо. Мое лицо. Я сидел за рулем машины. А потом он увидел меня, вздрогнул и нажал на газ. Я выскочил на улицу и мог только смотреть, как машина уносится на полной скорости. Встретить двойника к беде, к смерти. Мать всегда так говорила. Теперь все стало понятно. Я не спятил. Да и бабка, наверное, тоже. Подменыш пришел в мою жизнь, чтобы украсть мое лицо, голос, мои воспоминания, стать мной, занять мое место. Это он поставил тот укол, это он спал с моей женой, он привел моего сына из школы, и все принимали его за меня настоящего. А теперь, когда я узнал правду, ему придется меня убить. Или мне убить его. Вот почему встреча с двойником всегда сулит беду. Кому-то придется умереть в любом случае. Но пока двойник сбежал, и это развязало мне руки. Я поговорил с сыном, и он поверил, что тот дядя не был папой. И сказал, что дядя, который как папа, вообще странно себя ведет в последнее время. С женой оказалось сложнее. Как подступиться к такому разговору осторожно, я не знал, и рубанул все прямо. Сказал, что у меня завелся двойник. Я что-то доказывал, объяснял, предлагал поставить камеры в доме, заснять подменыша. О подменышах она знала не хуже меня. Все знали о них. Но одно дело слышать легенды и насыпать дорожку из соли под дверь для защиты. А другое – поверить, что подменыш пришел украсть мужа. И кто знает, как бы все кончилось, но в замке забрянчали ключи. Конечно, я сказал жене оставаться в комнате, и, конечно, она не послушалась. Пошла к двери следом за мной. Дверь открылась. На пороге стоял я. В другой одежде, но с моим лицом. Перепуганным лицом, раз уж мы снова встретились. Он боялся меня. Знал, что я – его смерть. Заорала жена, заорал он. Я думал, что двойник кинется на меня, но он шарахнулся назад и помчался по улице. Как я рванулся следом за ним, я еще запомнил. А вот что было дальше, не знаю. Все поглотила чернота, словно кто-то высосал из моей головы всю память об этой пробежке. Очнулся я снова в лесу, у холмов. Кажется, я гнался за двойником до его дома. Сколько времени прошло, я не имел понятия, Но теперь понял, почему теряю память. Бабкины рассказы в голове засели крепко. Подменыши не просто занимают чужое место. Они крадут человека целиком. Так она говорила. Кажется, это значило, что они могут забраться в голову и украсть воспоминания. Я забывал себя, бродил где-то в беспамятстве, а двойник жил вместо меня, помнил то, что украл из моей головы. У меня от воспоминаний уже остались одни лоскутки, кое-как сшитые между собой. А он теперь знал все. И его было не пронять каверзным вопросом, вроде «места первого свидания с женой». Он помнил то же, что и я, любил то же, что и я, вел себя так же. Он собирал кусочки ворованной памяти и становился мной. Еще бабка говорила, что подменыши твари агрессивные. Когда кто-то выходил из себя, бабка сразу начинала подозревать, что он подменыш. Все семейное насилие, все проделки маньяков она списывала на подменышей, и теперь с одним из них осталась моя жена и мои дети. Он снова придет в мой дом вместо меня, придет ко мне на работу, и только вопрос времени, когда его начнут считать оригиналом, а меня копией, самозванцем. А когда он убьет моих детей, обвинят во всем меня самого. Чудо, что телефон тогда оказался в кармане. Сотовый жены молчал. Я позвонил на домашний. В нашей глуши, к счастью, они все еще не перевелись. Набрал номер трясущейся рукой с третьего раза и слушал гудки. А потом голос на той стороне ответил. «Алло, алло, я слушаю, говорите». «Мой голос». Двойник снял трубку телефона в моем доме. «Это ты, урод?» Сказал он дальше очень спокойно. «Лучше беги подальше. Появишься на пороге, тебе конец. Я живу в этом доме, понятно? Тебе тут места нет». Он повесил трубку, а я стоял и слушал тишину. Минуту назад меня пугало, что самозванец может занять место в моей жизни. Теперь я понял, что опоздал. Место он уже занял. И когда до меня дошло окончательно, я побежал. Примчался домой, сунул ключ в замочную скважину и не смог открыть дверь. Он поселился в моем доме, лег в постель моей жены, а теперь еще и сменил замки. Войти я не мог. Зато знал, где его искать. И помнил еще одно правило бабкиных рассказов о том, как убить подменыша. Их не взять ножом или пулей, даже серебро не для них. Понадобится осина. Не кол, а просто любой острый кусок, которым только и надо, что оцарапать кожу. Нечестивое дерево, на котором повесился Иуда, такое проклятое, что даже самая лютая нечисть не переносит его. Подменыш умрет от одной царапины, а тело рассыпется в пепел. Потому-то никто и не видел никогда мертвых двойников. Кажется, бабка советовала срезать ветку с осины ночью на кладбище у могилы, но я не помнил деталей, так что просто украл в соседском амбаре пилу, нож и срезал засохшую ветку с ближайшей осины на окраине леса. Заточенная ветка стала похожа на острый карандаш. Поцарапать ей кожу будет совсем несложно. А потом останется только надеяться, что бабка не спятила и не ошиблась. И что я не перепутал деревья, взял ветку именно с осины. На настоящий план это совсем не походило, но и другого плана у меня не нашлось. В бой я шел не с мечом, а с простой деревянной палочкой и злостью в душе. Он украл меня. Всю мою жизнь, мое лицо, мою память. Он спал с моей женой. Я кипел и закипал с каждым шагом все сильнее. Наверное, стоило бы остановиться, придумать план, подумать, как не попадаться на глаза жене и детям, но стоило мне начать планировать, размышлять, и разум отогнал бы эмоции, а вместе со злостью ушла бы и решительность. Я не планировал, я чувствовал, и только на этом шел вперед. И точно знал, куда иду. Если самозванец уже живет у меня дома, то ломиться туда не стоило. Сын мог принять за самозванца меня и позвать того, кого считал папой. Но если этот папа живет у меня дома, то он ходит и на мою работу. Я знал, когда и какой дорогой он возвращается, и шел ему навстречу. О людях, которые попадутся на пути, я не волновался. Тело двойника рассыпется в прах, не останется улик. А свидетели? Люди в наших краях с самого детства слышали о подменышах, они поймут. Хотя никто так и не встретился, пока я выходил к месту своей великой битвы. Прямой путь, пустой, кроме фигуры, которая шла навстречу. Его я увидел издали и не мог разглядеть, но знал, что это он. Он замер и мог бы сбежать, но вместо этого сунул руку в карман и вытащил что-то. Я не видел, что именно, но и так понимал, у него был нож. Он тоже понял, что схватка будет последней, один из нас умрет. Встретить двойника к смерти. И тот, кто выживет, поселится в моем доме. Я ускорил шаг, он ускорился со мной, и я кинулся ему навстречу. Как драться, куда бить, я все еще не думал, просто сжимал в руке свой деревянный стилет и бежал, а он мчался ко мне. Один удар, и если бабка не ошиблась, то я спасен. А если ошиблась, то я мертв. На бегу я схватил его за плечо левой рукой и ударил в лицо деревяшкой. Одна царапина, этого хватит. Острый кончик деревяшки чиркнул его по лицу, оставил кровоточащую полоску на коже. Я победил. Он попытался пырнуть меня в шею, но промазал. Его рука метнулась снизу, острое лезвие чиркнуло по моей ладони, но лишь по ладони, а не по горлу. Это заняло секунду. С разгона я проскочил дальше, пробежал еще пару шагов и прыжком обернулся. Выставил деревяшку перед собой. Кто знает, как быстро умрет теперь раненый осиной двойник. Он все еще стоял. И мог бы попытаться ударить меня ножом, но не стал. Только поднял руку к лицу, потрогал рану, посмотрел на окровавленные пальцы. Кажется, он удивился этой ране, не ждал ее. Но он не умирал. И не падал, просто стоял. «Почему ты не умер?» — спросил я секунд через 20 нашего молчания. «А ты почему?» — переспросил он. И только в тот момент я увидел, наконец, чем он поцарапал мою ладонь. Не нож держал в руке мой двойник, а деревянный стилет. Острый кусок сухой осиновой ветки. Тот, кто забирает чужую память кусок за куском, однажды возьмет так много, что забудет, кто он сам, откуда и зачем пришел. Чужая память поселится в нем, и подменыш решит, что он настоящий, сам поверит в это. И теперь он пришел ко мне с веткой осины, чтобы убить меня, убить того, кого считал двойником и самозванцем. Бабка не ошиблась, подменыши воруют чужую память. Не ошиблась она и во всем остальном. Но только когда царапина на моей руке словно загорелась огнем, а рука начала рассыпаться тонким белым пеплом, я понял это. Да, его бабка вовсе не была безумной. Подменыши и правда забывают, кто они. А осина действительно убивает нас. И для этого хватает даже одной царапины на ладони.